Россия. Москва, 27 февраля. Воскресенье. Теперь они завтракали втроем, и Гитлера постепенно это начало раздражать. Эрика Франкарт имела мощные челюсти и обычно тщательно прожевывала пищу перед тем, как проглотить. Кроме этого, она любила булочки с маслом и сладкий кофе. Гитлер с отвращением наблюдал, как она мажет белый хлеб маслом, толстым, способным одним своим видом вызвать тошноту слоем. На Дивонского это особо, кажется, никак не действовало. Он ее словно не замечал, а Гитлер постоянно вспоминал утонченные пальцы Риты и старался не смотреть на узловатые пальцы бывшей надсмотрщицы и инспектора полиции. И все-таки нужно отдать ей должное. Она была пунктуальна и четко выполняла все задания Дзивонского. К Гитлеру Эрика относилась с некоторым пиететом, понимая, что перед ней бывший руководитель высокого ранга, который мог быть министром внутренних дел или главой полиции крупного города. Но Дзивонского она по-своему даже любила, относилась к нему тепло и иногда лишний раз предлагала приготовить ему кофе. В этот день после завтрака мужчины прошли в гостиную с камином, а Эрика осталась на кухне. Посуду мыть она не умела, тарелки и чашки у нее постоянно бились, но это была ее проблема. Дзивонский, заметив, что Гитлер смотрит на часы, недовольно спросил. «Вы опять собираетесь нас покинуть?» «Да», — кивнул Гитлер, — «я вызвал моего водителя. Он будет здесь в 11». «Я вас не понимаю», — признался Дзивонский. «Неужели вы действительно в одиночку готовите ваш резервный вариант? Полагаете, что если провалится основной, то у нас еще будут шансы? И вообще, неужели мы решим здесь остаться? Нас же сразу вычислят и арестуют. Разве вы этого не понимаете?» «Каждый занимается своим делом», — меланхолично заметил Гитлер. «И не нужно считать их профанами. Они умеют работать и действительно могут сорвать наш основной план. Ведь кроме нас с вами мозаику этого плана знают уже большое количество людей. И где-нибудь может произойти утечка информации». «Не может», — отрезал Дзивонский. «Мы все предусмотрели». «Очевидно, не все. Ваши эстонцы не смогли провести переговоры на должном уровне. Их просто переиграли. Судя по беседе, на переговоры явился опытный человек, сумевший убедить ваших людей взять только 10% и продолжить переговоры, что вас не совсем устраивает. Деньги они заплатили, напомнил Дзивонский, значит, решили пойти на уступки. Это пока ничего не значит. Заплатили только 10%, и нам нужно завтра снова отправлять Карла на Северный Кавказ. А он уже дважды туда выезжал. Это может вызвать подозрения. Кроме того, если ему придется говорить своим голосом, они смогут его вычислить. Гельвана достаточно услышать один раз, чтобы понять, из какой страны он сюда приехал. У вас есть другое предложение? Вы же сами настаивали, чтобы круг осведомленных людей был как можно уже. Кроме Карла, я никому не доверяю. Ни одному человеку, даже Эрике. «Понимаю, но мы все равно рискуем. Нужно дать указание Гельвну, чтобы он настаивал на наших условиях. Никакого торга. Сначала деньги, затем заложник. Я думаю, что ФСБ уже подключилась к этой операции. Возможно, и другие спецслужбы. На вашем месте я не рисковал бы выходить на непосредственную связь с Курыловичем. Это опасно, особенно на заключительной стадии нашей операции». «Я учту ваши пожелания», — угрюмо пообещал Дзивонский. «Когда вы собираетесь вызвать хирурга? Он ждет, готов прилететь в любой момент. Вы достали пластид?» «Конечно, он уже у нас. 400 граммов. Две пластинки пластида по 200 граммов. Я только не понимаю, как вы все рассчитали. Может, ваш вариант нужно было сначала опробовать?» «Я все проверил на компьютере», — возразил Гитлер. И не совсем понимая, как это можно проверить на живых людях. У нас есть два лишних человека, которых мы можем убить? Или полигон, где не будет слышен взрыв? Вы представляете, какое количество людей нужно задействовать, чтобы провести такие идиотские испытания? Не волнуйтесь, расчеты показывают, что ни один из двоих живых не останется. Почти гарантированно. Мне давно хотелось вас об этом спросить. Впрочем, поступайте, как считаете нужным. Хирург прилетит во вторник. А Курылович? Завтра, как видите, у меня все готово. Посмотрим, неопределенно буркнул Гитлер. Я подготовлю для него редакционное задание. Как у вас с деньгами? С этим у нас проблем нет. В этом городе 100 или 200 тысяч наличными уже давно не очень крупные деньги. Ясно, надеюсь, вы не получаете их лично? Не волнуйтесь, частями в разных банках. Я привез в Москву достаточное количество людей. За Холмским и Курыловичем по-прежнему наблюдают? Разумеется, но оба на свободе и чувствуют себя хорошо. Вы напрасно волнуетесь, Гитлер. Я думаю, вы просто готовите себе лучшие варианты отхода в случае неудачи. Или наоборот, удачи. Но это ваше дело. После того, как мы выполним наш заказ, можете ехать куда угодно, и это уже будет не мое дело. Надеюсь, что так, согласился Гитлер. Но я все равно съезжу в город. У меня еще есть дела. Поезжайте, кивнул Дзивонский. Между прочим, у вас не осталось масла, сыра и овощей. Можете купить по дороге? Так можно сказать? Лучше сказать на обратном пути или по пути. Значит, можете купить продукты на обратном пути, поправился Дзивонский. Все, что угодно, кроме масла, вспомнил Гитлер. Почему? Удивился Дзивонский. Ваше протеже ест его в неимоверных количествах. Я боюсь, что столько съеденного масла приведет ее к холециститу или гастриту. Мне просто жаль, что вы останетесь без такой нужной помощницы. Дзивонский испытующе посмотрел на него. Он не понимал, издевается над ним Гитлер или говорит серьезно. Когда Гитлер уехал, Дзивонский позвонил Гельвану и пригласил к себе. Требовалось оговорить завтрашнюю беседу и взять билет для очередной поездки на Кавказ. Или лучше запутать следы и выехать куда-нибудь на Урал? Ведь если они ездят из Москвы на Кавказ, пытаясь обмануть возможных преследователей, то почему не посчитать логичным, что похитители якобы выехали с Кавказа в другое место с той же целью – обмануть своих противников? Эта идея ему понравилась. Завтра можно отправить Карла куда-нибудь на восток или на север. И пусть позвонит оттуда. Нужно потребовать все деньги до последнего цента, а потом выдать им Абрамова, если, конечно, этот журналист выдержит. Они так обильно подмешивают ему наркотики, что он уже давно потерял чувство реальности. Впрочем, это то, что им нужно, согласно плану Гельмута Гитлера.